Глава вторая. Рождение Бэби Шуми. Я увидел в Себастьяне Феттеле то же самое, что и в Михаэле Шумахере. Выносливость, боевитость, гордость и бесконечное желание совершенствоваться. Керхард Ноак. Шуми-мания. В Керпене уже почти забыли, что первым автомобильным героем города был Вольфганг фон Трипс. Родившийся в Кёльне, именно он нанес Керпен на карту Германии. Он был первым немецким гонщиком, выигравшим Гран-при. Ему предсказывали высшие титулы в Ферраре. Но жизнь решила иначе. На Гран-при в Монце 1961 года, стартовав с Поула, единственного в его карьере, фон Трипс столкнулся с Джимом Кларком всего в нескольких метрах от знаменитого поворота параболика на итальянской трассе. Феррари вылетела прямо в болельщиков. Фон Трипса, лидировавшего на тот момент в чемпионате, выбросило из машины, и он умер прямо на трассе. Погибли и 14 зрителей, которых задела красная машина. Скудерии все же удается завоевать чемпионский титул благодаря Филу Хилу, но от этого не становится легче. Причина – бойня в Монце, как окрестил ее итальянский ежемесячный журнал «Эпока» от 17 сентября 1961 года. После смерти фон Трипса выступления немецких гонщиков оставляют желать лучшего, и приходится ждать Гран-при Испании 1975 года с Йохином Массом на Макларене, чтобы трибуны услышали национальный гимн Германии. И потом снова ничего. Несколько подиумов, но Германия ждет своего чемпиона. К счастью для тех, кто испытывал ностальгию по фон Трипсу, следующий немецкий вундеркинд также оказался родом из региона Керпен. Михаэль Шумахер дебютировал в «Формуле-1» в 1991 году за Джордан и очень быстро стал надеждой этого вида спорта. Паддок был поражен природным талантом немца. Флавио Бриаторе не упустил возможность и убедил Михаэля подписать контракт с Бенеттоном по окончании его первой гонки. Вот и новый вундеркинд «Формула-1» с машиной, позволяющей пока лишь сыграть роль аутсайдера, но порой и немного больше. Шумимания уже на подходе. Михаэль выигрывает свою первую гонку в 1992 году в СПА, на трассе, где он дебютировал годом ранее. А первый титул чемпиона мира приходит к немцу в 1994. Этот год ознаменовался гибелью Ролана Ратценберга и Айртона Сены в черный уикенд в Имоле. В сражениях с Уильямсом Дэймона Хилла в середине 1990-х Шуми становится лицом современной Формулы-1. Он в некотором роде первая суперзвезда. Поклонники боготворят его столь же яро, как ненавидят его недоброжелатели. Каждое его появление для прессы снимается множеством камер. Его свадьба с Кориной Бэтч попадает на первые полосы таблоидов. Короче говоря, его жизнь на трассе и за ее пределами не оставляет ему времени для отдыха. Прибытие немецкого чемпиона на Кубок Северного Рейна, Вестфалии, сводит детей с ума от радости. На трассе Керпен-Хорем Михаэль чувствует себя как дома. Когда он был ребенком, его отец Рольф работал там неполный рабочий день. Его повседневными заботами были поддержание картов в рабочем состоянии и организация проката мелкой техники. Семья Шумахера даже переезжает в дом на краю трассы. Впоследствии это здание станет рестораном. Кубок, врученный его героем. Когда Себастьян впервые встретился с Михаэлем, он был восхищен. Несомненно, мотивированный возможностью познакомиться с великим Шумахером, он успешно прошел квалификацию и попал в число 34 счастливчиков, допущенных для участия в финале Кубка. Трасса тем временем приобрела вид автострады, что вызвало у Феттеля воспоминания, о которых он рассказал впоследствии перед стартом сезона «Формулы-1» 2010 года. «В какой-то момент мне пришлось остановиться. Мой отец должен был подъехать, чтобы забрать мой карт, но не смог, поскольку попал в пробку». Вернемся назад. В седьмой из этих ежегодных гонок, где Шумахер дает отмашку клетчатым флагам, чемпион вручает Сеппе небольшой кубок. Он приседает на корточки, чтобы сравняться с мальчиком ростом. Этот момент незабываем для восьмилетнего ребенка, который встречает своего кумира во плоти. Ведь стены спальни маленького Феттеля украшены постерами с немецким пилотом. Вечером Себастьян засыпает, мечтая о гонках и победах в Формуле-1, как Шуми. Кроме того, его восхищение старшим товарищем приведет к тому, что на протяжении всей карьеры его будут сравнивать с Красным Бароном. В 1995-1996 годах Себастьян начал завоевывать репутацию в мире немецкого картинга, несмотря на свой юный возраст. Его талант становится все более очевидным, и Герхард Ноак активирует свои связи. Он знакомит ребенка с Питером Кайзером, бывшим механиком и другом Михаэля Шумахера, а также владельцем команды КСН. Встреча проходит хорошо. Мальчик трудолюбивый, и его поведение может служить примером. В то время как большинство детей жаловались бы на то, что их снаряжение не позволяет им занимать первые места, Феттель стремится понять каждую деталь и выжать максимум из этого, проведя многие часы в боксах, наблюдая и помогая работающим там механикам. Его любопытство должно быть удовлетворено постоянно. Кайзер прекрасно это помнит и рассказывает об этом несколько лет спустя. Это было в Парме. Себастьян был очень молод и спросил меня, может ли он зайти внутрь палатки команды Тони Карт и посмотреть, что там происходит. Я спросил у Роберта Рабаццы, директора команды, возможно ли это. Себастьян провел 2 дня с Давидом Форе, хорошо известным в мире картинга, и его механиком Симоном, помогая им чистить карты. В этот уикенд Себастьян был как талисман для гонщиков Тони, и все его обожали. Скоро его комбинезон и машину украсят знаменитые зеленые цвета команды из Привалле, что в Ломбардии, город, в котором базировалась команда Тони Карт. Подвиг на глазах у Шуми. В обновленных цветах Себастьян выиграл чемпионат Германии в своей категории и чемпионат южных земель страны в 1997 году. Но чтобы год окончательно увенчался успехом, Феттель стремится занять первое место в Кубке Северного Рейна в Вестфалии. Из-за вероятности дождя большинство пилотов выезжают на дождевых шинах. Но только не Сеппи, вероятно, решивший рискнуть. В конце концов, трасса еще сухая. Михаэль Шумахер, наблюдавший за ходом гонки с трибун, стал свидетелем безрассудства юноши. Внезапно начался дождь, и те, у кого были дождевые шины, оказались впереди. Но Себастьян был способен играть ведущую роль под дождем и на сухих шинах. Это доказывает, что он обладал необыкновенным даром. Феттель финиширует вторым в этой гонке, во время которой он пилотирует с особым вдохновением. И вроде бы что-то лежит под ним на его кресле. Легенда гласит, что он сидел на кепке с изображением Михаэля Шумахера и Феррари. «Я не Шумахер. Я Феттель». В то время как Себастьян постепенно подтверждает свой потенциал, Герхард Ноак, находясь в поисках финансирования, необходимого для роста его жеребенка, решает сдать свой бизнес в аренду. Это серьезный риск для человека, который сделал картинг смыслом своей жизни. «Я видел опасность. Без спонсоров он не сможет пробиться, и его талант будет потерян. Я должен был заботиться о нем. Вот что я чувствовал», — признается усач. Второй успех в Кубке Северного Рейна Вестфалия в 1998 году привлечет к Себастьяну внимание местных представителей СМИ. В статьях нескольких газет рассказывается о его подвигах и постоянно появляются два прозвища – «Мини-Шумахер» и «Бэби-Шумахер». Несмотря на лестное сравнение, юный Себастьян совершенно не принимает его. «Я не Шумахер, я Феттель», – отвечает он в интервью журналистам. Тем не менее, трудно не заметить, как Феттель делает многочисленные отсылки на своего героя, несмотря на то, что Себастьяну всего 10 лет. Когда он пилотирует на трассах, на верхней части его шлема можно заметить синий круг, окруженный звездами. Выбор дизайна, подозрительно напоминающий тот, который использовался на шлеме немецкого чемпиона в период с 1991 по 2000. В то время как у Шумахера есть талисман, который он надевает на время гран-при, Феттель кладет в ботинок медаль с изображением святого Христофора, покровителя путешественников. Маленькая плюшевая свинка, еще один талисман, также сопровождает его в задней части карта. Кроме того, Сеппи напоминает по стилю легендарного гонщика Скудерии Феррари. Герхард Ноак кое-что знает об этом. «Я увидел в нем то же, что и в Михаэле. Выносливость, боевитость, гордость и бесконечное желание совершенствоваться». Дуэт, победивший в гонке чемпионов. С возрастом Себастьян Феттель становится все ближе к Михаэлю Шумахеру. Еще будучи подростком, Феттель был замечен на вечеринке в моторхоуме у семьи Шумахер в день рождения Ральфа 30 июня 2003 года. Отношения между двумя семьями настолько близкие, что некоторые представители прессы подозревают, что Шумахеры играют роль посредников или даже агентов в карьере молодого человека. Слух моментально распространяется в гоночной среде. С 2006 года их дороги снова пересекаются в Формуле-1, а также и в других соревнованиях, например, в гонке чемпионов 2007 года. Молодой немец, к большому удовольствию тысяч болельщиков, собравшихся на стадионе Уэмбли в Англии, объединяется с легендарным Шуми, к тому времени уже завершившим карьеру. Дуэт выигрывает Кубок наций и завершает вечер в шикарном лондонском ночном клубе. В течение 6 лет волшебный дуэт будет держать руку на пульсе этих ежегодных соревнований. Он был моим кумиром с тех пор, как я начал выступать в картинге. Он оказал большое влияние на меня. Михаэль Шумахер – мой герой, моя мотивация – выигрывать гонки. Я очарован этим видом спорта, я знаком с другими гонщиками, но таких, как он, больше нет, признается Феттель. Его глаза сияют искренностью каждый раз, когда он говорит о Шумахере. Когда в 2012 году было объявлено о втором завершении карьеры Шуми, семикратному чемпиону мира из Германии посыпались признания в любви. Мир Формулы-1 осознавал, что уходит один из величайших пилотов в истории. Выступая перед мировыми СМИ, Феттель не преминул отдать дань уважения своему герою. Это большая потеря для Формулы-1. В течение многих лет он был ее неотъемлемой частью, и нам было очень весело с ним. Для меня он по-прежнему один из величайших, и нам будет его не хватать. Вскоре после этого, когда Михаэля спросили о наследстве, которое он оставляет немецкому автоспорту и немецким автогонщикам в Формуле-1, он, в свою очередь, кратко отозвался о Феттеле. Это было свидетельством надежд, которые он возлагал на молодого коллегу. Себастьян, конечно, ведущая фигура. Видимо, еще долгие годы он будет мистером Формулы-1 в Германии. Прочные связи с семьей Шумахер. Уход Михаэля Шумахера со временем приведет к появлению другого пилота со знаменитой фамилией. Мик Шумахер, сын самого известного немецкого гонщика, начинает свою карьеру в местных картинговых сериях. Чтобы избежать прессинга, связанного с самой известной фамилией в немецком автоспорте, подросток решает сначала выступать под девичьей фамилией своей матери – Бетч. Пока его отец продолжает выступать в Формуле-1, Мик иногда бывает в паддоке и путешествует с ним по разным гоночным трассам. Именно в самолете юный Мик впервые встречает Себастьяна. Они с девушкой летели с нами одним рейсом, поскольку мы направлялись в одно место. Мы играли в Angry Birds на его iPad. Мне было, кажется, лет 11. В то время мы не говорили об автогонках. Видимо, я был слишком занят игрой, с юмором вспоминает сын Шумахера. В 2018 году на гала-вечере ФИА двое мужчин выглядят единомышленниками. Мик сильно вырос и уже использует на болиде свою фамилию. Теперь он чемпион европейской Формулы-3. Бесспорно, звезда вечера Кими Райконен фактически уже экс-пилот Феррари, который появляется на сцене с непривычным для него жизнелюбием, возможно, усиленным крепкими напитками. Его напарник Феттель шутит с младшим Шумахером. «Себ заставлял меня пить водку», — без обиняков признается сын легенды. В 2019 году Себастьян наблюдает приход Мика в Академию пилотов Феррари, юниорскую команду Скудерии. А затем фамилия Шумахер возвращается в Формулу-1 в 2021 году. Сын Шуми выступает за скромную команду Хаас. Теперь Феттелю предстоит сыграть роль наставника для молодого Мика. Он замечательный человек, и, конечно, у меня особые отношения с его отцом. Я рад помочь ему, но думаю, что для него важно идти своим путем. В паддоке их часто видят вместе. Мик даже говорит, что Феттель – один из его лучших друзей на трассе, наряду с французом Эстебаном Оконом. Он приходил посмотреть несколько гонок Формулы-4. Он всегда был очень открытым и помогал, особенно в Формуле-2 и в последние годы. В июле 2022 года, когда Феттель объявил о своем уходе из автоспорта, настала очередь сына Шумахера отдать дань уважения четырехкратному чемпиону мира. Очевидно, что после него останется большая пустота в нашем виде спорта. Мне будет его очень не хватать. И я имею в виду не только гонки, но и возможность увидеться с ним вечером, поужинать с ним после свободных заездов или квалификации. Этого мне действительно будет не хватать, заявил он перед журналистами со всего мира. Первые контакты с Ред Буллом. Почета и уважения, которыми Феттель пользуется у своих коллег на протяжении ряда сезонов, никогда бы не было, если бы 20 лет назад не появился проект Red Bull. Австрийская компания, специализирующаяся на энергетических напитках, родилась после путешествия в Таиланд, совершенного Дитрихом Матешицем в 1982 году. В стране улыбок Матешиц встретил тайского бизнесмена Чалео Юиде, Они поговорили о напитке, который придумал таец и назвал «Крейтин Дейнг». Австриец отдельно отметил этот напиток, поскольку он помогал при усталости от смены часовых поясов. Они завезли этот продукт в Европу, и в 1987 году официально появился Red Bull. Ирония судьбы. Это также год рождения Себастьяна. Вскоре Red Bull начинает проявлять себя в автоспорте. В 1989 году компания спонсирует своего первого спортсмена, австрийца Герхарда Бергера, который тогда выступал за Феррари. Затем, в 1995 году, логотип компании появляется на машинах команды Заубер. Она оказывается в центре внимания, когда Хайнц Харальд Фредсен в том же году попадает на подиум в Гран-при Италии на трассе в Монце. Логотип все более узнаваем в паддоке, и компания Red Bull заключает контракты с несколькими гонщиками. Феттель подписывает свой первый спонсорский контракт с ними в 1999 году, и бренд с красными быками включает его в свою программу развития. Говорят, что предложенный гонорар равен 2500 евро. Возможно, чуть больше. С этого момента Себастьян с гордостью будет носить цвета австрийской фирмы на своем шлеме в течение большей части карьеры. В доказательство своей верности команде Феттель выступает в Гран-при Мексики 2022 года в шлеме, дизайн которого почти идентичен его первому шлему для картинга. Это дань уважения Матишицу, который скончался несколькими днями ранее, 22 октября 2022 года. За исключением того, что вместо традиционного Red Bull на шлеме было написано «Спасибо, Диди». Диди – прозвище Матишица. Хотя отношения между Феттелем и Red Bull возникли не вчера, поначалу они были лишь временными. Себастьян и его отец испытывают это на собственном горьком опыте. Через 2 или 3 года после первого контракта с Red Bull нам позвонил доктор Марко, отвечавший за поиск молодых пилотов. Он позвал Себастьяна и сказал ему: «Денег больше нет». Это был шок. «Я подписывал контракты со всеми, кто мог принести нам деньги», — рассказывает Норберт. Red Bull вернется к Феттелю в 2003 году, чтобы поддержать его всерьез как раз перед тем, как его успех станет оглушительным. Юнец на вершине Европы. В новом тысячелетии Сеппи Феттель на картинговых трассах показывает себя более решительным. Если поначалу его наставник Герхард Ноак часто критиковал его, то теперь Себастьян более спокоен. Без сомнения, благодаря постоянно накапливавшемуся опыту. На маленькой светловолосой голове теперь красуется кепка Red Bull. Но улыбка никуда не делась. Так же, как и его цель попасть в Формулу-1. Хотя некоторые одноклассники в школе пытаются его отговорить. На местном телевидении Сэп рассказывает о грустном воспоминании из конца 1990-х. «Однажды я принес в школу трофей, и его сразу же сломали. Мне говорили: ты хвастун, ты хвастун». Это был первый и последний кубок, который я приносил в класс. Кажется, что ребенка не понимают. Он вызывает зависть. Но все приходит к тому, кто умеет ждать. В 2008 году, после первой победы в Формуле-1 в Монце, его школа на один день была переименована в школу Себастьяна Феттеля. Семья Феттель путешествует в семейном фургоне по всей Европе. Чтобы сэкономить на топливе, Норберт Феттель устанавливает в микроавтобус Volkswagen второй бак. И речи быть не может о том, чтобы заправляться в Швейцарии, когда семье нужно ехать из Германии в Италию. На европейской арене Себастьян 5 августа 2001 года с блеском выигрывает чемпионат Европы среди юниоров. Финал проходит в Тихансхольме, в Дании. В начале гонки Феттель едет в группе лидеров. Затем он предпринимает смелый маневр для обгона и оказывается на 8-й позиции. Но когда титул, кажется, вот-вот ускользнет от него, начинается дождь. Манна, упавшая с небес, хотя он и ехал на сухих шинах. Все замедляются, но Сеппи ведет машину очень точно и обходит соперников. Как и в тот раз, когда его кумир Шумахер смотрел на него 4 года ранее. Себастьян выходит на 2-ю позицию и набирает достаточно очков, чтобы выиграть чемпионат. 3-й подряд для команды КСН. «Моя самая большая удача в картинге», — утверждает он в свои 14 лет. Это один из первых случаев, когда Себастьян празднует серьезный титул в картинге под номером 5. Счастливым номером, который больше никогда его не покинет. Почивать на лаврах никогда не входило в привычку у Феттеля. На Кубке Монако по картингу, престижном соревновании в княжестве, он снова добивается успеха и первым финиширует под клетчатым флагом. Последующие годы в списке победителей соревнования появятся другие громкие имена, такие как испанец Карлос Сайнс и монегаск Шарль Леклер. Затем Себастьян добавляет свое имя к победителям чемпионата Германии среди юниоров и завершает год на вершине славы в городе Света. Его ждут на гонке «Мастерс» Париж-Берси. Триумф в Берси. С 1993 по 2001 год картинговая гонка «Мастерс» постоянно проходила в конце года. В этом соревновании, которое проходило во дворце спорта Берси в Париже, участвовали звезды всех автомобильных серий, а также будущие таланты. Это было яркое событие, которое транслировалось в Европе телеканалом Евроспорт и было задумано и организовано покойным Филиппом Стрейфом. Бывший автогонщик Формулы-1, парализованный после серьезной аварии, лежал на больничной койке, когда один визит изменил его жизнь. Мишель Хоммель, владелец журнала «Auto Hebdo», который многое сделал для меня еще во время моей карьеры, пришел навестить меня в больнице. Он спросил меня, как может мне помочь остаться в среде, которая всегда так меня увлекала. У меня осталось много контактов. Так мы запустили гонку по картингу «Мастерс» Париж-Берси. Мы ввели моду на картинг в закрытых помещениях. Первый старт ознаменовался последним поединком на трассе между Аленом Простом и Айртоном Сенной. С тех пор к этому событию добавлялись другие известные имена из мира автоспорта. В 2000 году в юниорской гонке участвует и побеждает Льюис Хэмилтон. На протяжении 10 кругов англичанин сражается с французами Бенуа Трелуе и Александром Према, которые сделают блестящую карьеру в гонках на выносливость, а также с американкой Даникой Патрик, достижения которой в Индикаре будут более чем впечатляющими. 1 декабря 2001 года настает черед Себастьяна участвовать в этом легендарном соревновании. Ему удается пройти квалификацию и попасть в финал парижского турнира, который проходит под эгидой Международной комиссии по картингу. Все серьезно. В гонке он считается фаворитом вместе с другим немцем Ника Хюлькенбергом. Неудивительно, что два вундеркинда быстро отрываются от основной группы и гонка превращается в дуэль. Феттель остается впереди, но несколько раз оборачивается, чтобы оценить расстояние между ним и соотечественником. Тем не менее, то, как Себастьян управляется со своим картом, впечатляет. Даже во время заноса, когда его карт начинает терять заднюю ось, Феттелю удается удержать его на трассе без малейшей паники. 10 кругов проходит молниеносно, и Феттель становится абсолютным победителем, опередив Хюлькенберга. Атмосфера напоминает гонки суперкросса в США 1990-х годов. Фейерверки, девушки-черлидерши, телевизионные камеры и группа Linkin Park, играющая свой неометал. В этот вечер юный Себастьян показывает всем, на что он способен. В своей стране он признан юниором года в категории «Технические виды спорта». Его даже приглашают в Монако вместе с отцом в роскошный отель. В тот момент Себастьян сказал мне: «Папа, я думаю, у нас получилось что-то стоящее», — вспоминает Норберт. Сеппи был прав. И лучшее еще ждет его впереди.